Междуглавье первое. Кенса. 2 года назад. Огромный зал на вершине 10-километрового здания был накрыт простым куполом, чтобы сдерживать потоки ветра. Сейчас был поздний вечер, поэтому под ним горели лампы. Гигантские зависшие шары, испускающие теплый свет, который создавал внутри эффект дня. Но за счет равномерного освещения ничто не резало глаз. Амфитеатр радиусом около 300-400 метров с располагающимися тут и там площадками с диванчиками и столиками для дискуссий был заполнен людьми разных рас. Преимущественно тут находились местные сотрудники руководящих должностей, но еще сотни присоединились в виде голограмм участники с других планет Согласия. Например, представители расы Нуок. Их мир отличался пониженной силой тяжести и высоким содержанием кислорода. Им оказалось бы попросту некомфортно со всеми. Хотя Хейс был уверен, они могли бы легко создать для себя индивидуальные области с комфортной средой, но Волси объяснял ранее, что эти ребята за тысячи лет уже привыкли жить на своей планете, редко улетая куда-то. Удивительные существа, высокие и хрупкие, с маленькой грудной клеткой. Они уютно расположились за столиком недалеко от Ричарда, стеснительно усевшегося во главе небольшой делегации землян. «Сегодня будет что-то важное?» – спросил его Абу Вахиб, молодой человек из Эмиратов, прекрасно образованный и тихий. Хотя поговаривали, что он какой-то родственник одного из эмиров. Впрочем, так о всех говорят, там все на околоклановой системе основано. «Наверное, вряд ли они бы созвали общее собрание, если бы было неважно», – пожал плечами Хейс, оглядываясь и ища глазами знакомые лица. «Все выглядели очень серьезно, разговоров почти не было». «Волси Гоша не видно», – подметила Сибилла Гамильтон. «Англичанка права, обычно Волси на подобных собраниях находил их и садился где-то рядом, продолжая свой протекторат юной расы землян. Однако сегодня пренебрег традицией. Они жили на Кенса уже почти год. Делегация из 5 человек, назначенных дипломатами-послами, во главе с Хейсом, который никогда не мечтал забраться так далеко. Его назначили на должность вопреки желанию. Опытных дипломатов отвергли в силу их профессиональной непригодности, но взяли людей более творческих профессий. Например, Абу Вахиб был поэтом, а мисс Гамильтон – композитором. Еще с ними отправились миниатюрная вьетнамская художница Данг Минь Линь и седовласый грузный философ из Бразилии Асвальдо Фариас. Роль самого Хейза вновь заключалась в задании вектора всем этим людям. Впрочем, в основном у них и не было никакой полезной нагрузки, 90% времени его команда занималась привычным делом – творчеством и изучением культурного массива Кеншо, поражающего воображение. Также то один, то другой ходили с ним на собрания, обычно более скромные, где их посвящали в происходящие в разных мирах согласия и на фронте с несогласными. Основную массу сведений предоставляли и на Землю, поэтому в своей роли они были скорее более похожи на свадебных генералов. Ричард был доволен, мало кому выпадает такая возможность, он даже начал писать мемуары, с удивлением замечая, как в нем просыпается талант и страсть к творчеству. «Приветствую всех собравшихся!» – просто и без прелюдий начал говорить кто-то из присутствующих. Голос разносился по залу, но не так, как обычно на земле. Он словно звучал негромко, зато отовсюду. Звучал ожидаемо на английском, хотя говорящий пользовался родным языком. Дело было в том, что голос синтезировался в голове благодаря персональному коммуникатору, браслету на руке. Хейс повернулся и посмотрел в центр. Там, на площадке в паре сотен метров от него, возникла гигантская голограмма, столь осязаемая и реалистичная, будто огромный человек и правда появился у них на глазах. Это был представитель расы Фа. Желтоглазый, с длинными белыми волосами, невысокий от природы, сейчас он возвышался над амфитеатром, подобно Зевсу-громовержцу. Он не представился, но услужливый браслет сразу подсказал, что Фаянина зовут Навакас, и это первый ведущий согласия расы Фа. Очень высокий титул, особенно учитывая факт, что фаяани составляли около 15% всей численности Согласия и обладали десятком тысяч планет. «Сегодня у нас важный, хоть и печальный, повод собраться вместе. Центром сбора выбрана Кенса, так как дело касается Зуул, а не считая недавно присоединившейся к Согласию расы землян, где еще не создано подобных условий для собраний. Кеншо, ближайшие к угрозе», — продолжил говорить Навакас, выдержав короткую паузу после приветствия, чтобы дать всем обратить на себя внимание. «Надо запомнить эту традицию — собираться там, где угроза максимальна. А еще нужно создать на Земле такой же центр, все же теперь они ближайшие к Зуул. И вот то, что собрание касается именно их, пугало и настораживало». Ричард осознал, что он вцепился руками в подлокотники такого привычного кресла. «Речь пойдет об одной из наших разведывательных миссий. Капитан Ничу, Снач Силкор, встретил авангард Зуул». Ричард сморщил лоб. «Ничу? Это ведь капитан того корабля, на котором летит Роман Смирнов? Точно он». «С огромным сожалением сообщаем, что корабль, капитан и 11 членов команды трагически погибли, добывая сверхценные разведданные». Ледяной комок сжал сердце. «Смирнов тоже погиб? Как? Как так? Или нет? Сколько людей было на корабле?» Ричард заметил, что Новакас встал на колени и склонил голову. Шорох одежды пронесся по залу. Он оглянулся, все еще ничего не понимая. На колени вставали все, высокие и низкие, лысые и косматые, темные и светлые, с пятью и с шестью пальцами, с голубыми, как небо, и черными, как космос, глазами. Весь зал молча склонил головы. Повинуясь скорее эффекту толпы, чем осознанному протоколу, Хейс тоже встал на колени, краем глаза заметив, как вся земная делегация, включая толстого бразильца, заняли ту же смиренную позу. Боже, как в церкви. И тут началось. В его ушах, не в мозгу, стала слышна молитва. Или что это было? Переводчик переводил с тысячи языков, и язык повторял. «Мы скорбим о тех, кто покинул нас во имя долга, во имя согласия. Все скорбят об одном, все наши сердца исполнены потери об одном. Каждый из нас скорбит обо всех ушедших. Все затухшие сердца будут биться в каждом сердце живого». А дальше все подняли головы вверх, и он сделал то же самое. «О, Боже, в небе над ними...» Исчез купол, и поднялся ветер, упало давление, и погасло все освещение. Зато где-то в неведомой дали возникли гигантские образы грустно улыбающихся 12 человек. И вот он, русский агент Смирнов, который каких-то 5 лет назад помог разоблачить Зоама Ватлура. Все же он был там. В голове словно одновременно отразились имена всех и каждого, и полилась невообразимо печальная прекрасная музыка, а лики погибших стали словно улетать во тьму космоса. Сильный холодный ветер задувал в уши, но он же осушал слезы, полившиеся под действием момента, из глаз. Он стоял на коленях, пока последний образ не исчез, и купол не возник снова, создав нормальное давление и температуру. Ричард понял, что замерз. Поднявшись, он увидел, что многие лица вокруг также полны иссохших слез. А Абу-Вахиб продолжал стоять на коленях и молиться. Он знал, где Мекка, а потому повернулся в сторону далекой земли. «Что ж», — продолжил Новакас, — «мы будем скорбеть все и каждый о каждом и обо всех. Но сейчас пришло время сообщить, какие сведения смогли получить капитан Ничу и его команда». Волс и Гош вместе с женой зашли к ним в гости в их выделенные апартаменты, напоминающие большой дом внутри огромного небоскреба. Это и правда можно было считать домом, ведь высокая в 10 этажей улица шла кругом, оставляя в центре парковые зоны, пруды, спортивные площадки, а по периметру располагались настоящие здания, льнущие к ограждению. силовому полю, держащему все строение. Они были высотой в 3 этажа, а следующий уровень словно нависал сверху. В их доме было 6 просторных спален-кабинетов на 2-м и 3-м этажах и огромная зонированная гостиная на 1-м. Сейчас они все, подавленные объемом информации, сидели на диванах в углу с огромным окном, за которым открывался ночной вид с высоты 5 километров, пили и обсуждали. Араб, не пьющий из религиозных причин, и бразилец, отказывающий себе из-за здоровья, выбрали чай. Волси и Тамош что-то прозрачное с легким анисоподобным запахом, а остальные земляне – коньяк. «Значит, они могут выдергивать наши корабли из непространства», – рассуждал в который раз Ричард, порой не замечая, делает ли он это вслух или про себя. Сам же думал о том, что ему, как первому узнавшему, предстоит написать письмо с плохими новостями жене Романа. Хейс уже успел посмотреть его дело в компьютере. Жену звали Ольгой. Красивое имя. Неужели он будет тем, кто принесет такие новости? Ричард вспоминал об одном из своих предшественников в НАСА, которому пришлось сообщать родственникам погибших о взрыве шаттла «Колумбия». Примечание. Шаттл «Колумбия» разбился в конце своего полета в 2003 году. Погибли все 7 членов экипажа. Ему требовалось сообщить всего об одном, но легче не становилось. Мелькнула даже мысль передать эту роль Оливеру Тауэрсу, но он отмел ее как трусливую. «Да, стоит признать, мы обескуражены», – тихо ответил Волси Гош. «Однако у нас еще много преимуществ». Хотелось верить. На встрече были обсуждены и приняты решения о срочном строительстве флота и выдвижении армады для уничтожения авангарда. Уже завтра с планет Согласия начнут отчаливать корабли, основу флота составят силкаранские крейсеры, а также новые мощные линкоры с верфи Парави. Они должны победить, нет сомнений. Но вот какой ценой? «А какие наши возможности по строительству флота?» – ни с того ни с сего спросила Сибилла. «Ведь если вы освоили генерацию материи, то и корабль создать вопрос лишь энергии. Так ведь?» «Все верно», – ответила Тамош. «Любая материя – исключительно вопрос энергии. Но чем больше корабль, тем больше ее нужно. Верфь – это, по сути, инженерная лаборатория и невообразимый генератор. Чтобы создать сложный корабль, нужно энергии столько, что хватило бы целой планете на несколько дней, то есть очень много. Конечно же, корабль уровня нашего или тех, что мы передали Земле, требует существенно меньших затрат». «А почему бы не сделать новые верфи?» – уточнила Сибилла. Упорная, любопытно, с чего она вдруг заинтересовалась инженерными вопросами. Наверное, это просто реакция человека, осознавшего вселенскую угрозу в попытке найти выход. «Верфи строятся. Раньше в них не было нужды. Но построить верфь – еще более сложный процесс. Вы видели пристань над Кенса?» – спросил Волси, и все кивнули. Пристань Хаб была титанических размеров. «Так вот, верфь раза в 3 больше. А крупнейшая верфь в Согласии и вовсе питается от звезды, высасывая ее. Она представляет из себя огромную планету. Такая верфь может выдавать по 5-6 крупных кораблей в день. Она уже работает на всю катушку. Не переживайте, у нас годы в запасе». «Ага, годы. А сколько кораблей у Зуул? 10 тысяч? 100 тысяч?» «Если разведданные верно передали информацию, то их космические суда размером со звезду смерти из киновселенной «Звездных войн». «И нет». Сразу отвечу на немой вопрос. Ни один из этих кораблей не сравнится в размерах с шарами Зуул. Мы не строим таких гигантов, но, думаю, в бою один на один разобьем их легко. Разведчик Силкаран в десятки раз меньше боевого линкора Парави. У него и правда не было шанса даже против одного корабля противника», добавил Волси Гош и попытался улыбнуться. Но что-то тяжелое было у него на сердце. «Скажите, а такие ритуалы, они всегда проходят, когда кто-то погибает?» — спросил Освальду, глотнув чай. «Нет», — ответила Тамуш. «Это особый и редкий момент, когда кто-то осознанно гибнет за согласие. Вы же видели отчет? Смирнов предложил рискнуть всем и выполнить долг. Вашим людям действительно свойственно самопожертвование, и он смог заразить им многих. Я не удивлена тем, что среди них капитаны еще ряд силкаранцев. Для них есть особая почесть – гибель в бою. Но с ними остались и ученые, и даже ларнакийцы, и надалианка. Это даже что-то особенное значило, но никто не решился спросить, трусы ли представители этой расы или просто очень ценят свою жизнь. Хотя они летели в разведку неведомо куда, значит, точно не трусы. В общем, предлагаю не отчаиваться и помянуть наших погибших сестер и братьев. Лично я хочу поднять тост, не чокаясь, за Романа Смирнова. Я хоть и мало, но все же знал его лично. Хейс встал, а за ним и остальные, даже Асфальт охая оторвался от подушек, а вьетнамка всхлипнула. Но самыми скорбными были лица кенианцев, как будто они потеряли кого-то поистине близкого. Это ведь и есть проявление согласия.